Грядущее обернется пылью. Как все было бы просто, если бы пустосвет и буресвет уничтожали друг друга? Такой простой ответ. Из ритма войны. Страница 6. Дедушка! Спросил маленький Гавинор. Мой папа пал смертью храбрых? Долинар устроился на полу комнатушки, отложив в сторону деревянный меч, с помощью которого изображал охоту на большепанцирника. Был ли Адалин когда-нибудь таким маленьким? Он твердо решил не упускать из жизни Гэва так много, как из жизни сыновей. Он хотел любить и лелеять этого угрюмого ребенка с темными волосами и ясными желтыми глазами. Он был очень храбрым. Сказал Долинар, жестом приглашая мальчика сесть к нему на колени. Таким храбрым. Он пошел практически в одиночку в наш родной город, чтобы попытаться спасти его. «Спасти меня», – тихо сказал Гэв. «Он умер из-за меня». «Нет», – возразил Долинар. «Он умер из-за злых людей». «Злых? Как мама». «Вот буря. Бедное дитя. Твоя мать тоже была храброй. Она не делала этих ужасных вещей. Это все враг, который завладел ее разумом. Ты понимаешь? Твоя мать любила тебя». Гэв кивнул. Серьезный не по годам. Ему нравилось играть в охоту на большепанцирника, хотя он и не смеялся во время нее, как другие дети. Даже в игре он находил повод хмуриться. Долинар попытался возобновить притворную охоту. Но разум мальчика, казалось, был затуманен мрачными мыслями. Еще через несколько минут Гэв пожаловался, что устал, поэтому Долинар позволил няньке отвести его спать. Затем Долинар задержался в дверях, наблюдая, как она укладывает его в постель. Какой пятилетний ребенок по доброй воле пойдет спать? Хотя Долинар не был самым усердным родителем, он помнил бесконечные жалобы от Долины и Ринарина в такие вечера, как этот. Они вечно настаивали, что уже достаточно взрослые, чтобы не ложиться так рано. И вовсе не устали. Вместо этого Гэв сжал свой маленький деревянный меч, с которым не расставался, и задремал. Долинар вышел из домика, кивнув стражникам снаружи. Азирцы считали странным, что офицеры Алети привозят на войну семьи. Но как еще дети могут научиться военному этикету? Это был вечер после трюка Ясны с Рутаром. И Долинар провел большую часть дня до посещения Гэва, разговаривая через Дальперо с великими лордами и леди, сглаживая их опасения по поводу предстоящей казни. Он позаботился о том, чтобы законность действий ясно не подвергалась сомнению, и он лично разговаривал с Релисом, сыном Рутара. Молодой человек проиграл бой Адалину еще в военных лагерях, и теперь Долинара беспокоили его мотивы. Как оказалось, Релису не терпелось доказать, что он может быть преданным сторонником. Долинар позаботился о том, чтобы его отца отвезли в Азимир и дали там небольшой домик, где за ним можно было присматривать. Что бы там ни говорило ясно, Долинар не допустит, чтобы бывший великий князь выпрашивал объедки. Наконец, после сглаживания отношений с азирцами, которые совсем не оценили литийский судебный поединок, он почувствовал, что держит ситуацию под контролем. Задумавшись, он остановился посреди лагеря. Он почти забыл, что Ринарин рассказывал о вчерашнем приступе. Долинар повернулся и зашагал через военный лагерь, клокочущее средоточие организованного хаоса. Бегали туда-сюда гонцы, в основном в узорчатых ливреях различных азирских письмоводительских орденов. Капитаны Алети приказывали своим солдатам таскать припасы или отмечать каменную поверхность линиями, указывающими направление. С северо-запада изменилась вереница повозок. Спасительная нить, ведущая к населенным землям и плодородным холмам, нетронутым войной. Опасаясь, что этот лагерь уже стал большой мишенью, Долинар разместил большинство духозаклинателей в Азимире. Пейзаж отличался от привычного. Больше деревьев, меньше травы и странные поля кустарников со спутанными ветвями, похожими на огромные колтуны. И все же он видел в этой деревне кое-что очень знакомое. Кусок ткани, застрявший в затвердевшем креме у дороги. Сгоревшие здания, сожженные то ли из садистской забавы, то ли для того, чтобы лишить коек-то буревых ставней армию, которая надвигалась следом. Пожары поглотили дома, в которых оставалось слишком много вещей. Инженеры продолжали укреплять восточную буревую стену, где естественный бурелом создавал расселину. Обычно этот процесс занимал недели, Теперь осколочники вырезали каменные блоки, которые ветробегуны делали достаточно легкими, чтобы без труда задвигать на место. За работой надзирали вездесущие азирские чиновники. Обеспокоенный Долинар повернулся к лагерю ветробегунов. Выходка ясно заслонила их разговор о монархах и монархиях. Но теперь, поразмыслив, он тревожился на этот счет меньше, чем из-за дуэли. Речи ясны. Она как будто гордилась тем, что может стать последней королевой Алиткара. Она хотела, чтобы Алиткар остался с какой-нибудь разновидностью кастрированной монархии, как в Тайлене или Азире. Как будет функционировать страна без настоящего монарха? Алети не были похожи на привередливых азерцев. Алети любили настоящих вождей. Солдат, привыкших принимать решения. Страна все равно, что армия. Кто сильный, должен быть во главе. Точнее, кто-то решительный. Эти мысли не покидали его, пока он приближался к лагерю ветробегунов, откуда доносился восхитительный запах. Ветробегуны продолжали традицию, начатую в бригадах мостовиков. Большое общее рагу, доступное каждому. Долинар изначально пытался регулировать эту трапезу. Но хотя ветробегуны в целом охотно соблюдали военный этикет, они категорически отказались следовать надлежащей процедуре. То есть заказывать провизию через интенданта и ужинать в столовой, а не поедать рагу у костра. В конце концов, Долинар сделал то, что делал любой хороший командир, столкнувшийся с таким упорным массовым неповиновением. Он отступил. Когда славные ребята не повинуются приказам, стоит перепроверить эти самые приказы. Сегодня он обнаружил, что к ветробегунам присоединилось необычно много тайленцев. Рагу, как правило, привлекало тех солдат, которые чувствовали себя не в своей тарелке. И Долинар подозревал, что с тайленцами произошло именно это, поскольку они находились слишком далеко от океанов. Командир роты Сигзил рассказывал какую-то историю. Ринарин тоже был там, в униформе 4-го моста, наблюдая за Сигзилом с напряженным вниманием. Независимо от войны или бури, мальчик каждый вечер отправлялся к этому костру. Долинар приблизился и только тогда понял, какой вызвал переполох. Солдаты подталкивали друг друга локтями, кто-то побежал за табуреткой. Сигзил прервал свой рассказ и ловко отдал честь. «Они думают, что я пришел одобрить традицию», — понял Долинар. Судя по тому, как быстро оруженосец принес ему миску, они явно ждали его визита. Долинар попробовал, одобрительно кивнул. Это вызвало аплодисменты. После этого ничего не оставалось, как продолжать есть, показывая, что остальные могут не отвлекаться от ритуала. Когда он взглянул на сына, Ринарин улыбался своей сдержанной усмешкой. Его зубы мало кто видел. Однако мальчик не вынул из кармана шкатулку, которую часто держал в руках. Здесь, среди этих людей, он чувствовал себя спокойно. «Это было очень мило с твоей стороны, отец», – прошептал Ринарин, продвигаясь ближе. «Они ждали, что ты заглянешь в гости». «Хорошее рагу», – отметил Долинар. «Секретный рогаецкий рецепт, по-видимому, всего из двух строчек. Хватай, что есть, бросай в котел. Не подпускай к приправам того, кому воздух ударил в голову». В голосе Ринарина была нежность, но свою порцию он не доел. Он казался рассеянным, хотя он всегда был таким. «Полагаю, ты пришел поговорить о моем приступе?» Долинар кивнул. Ринарин постучал ложкой по краю миски. Он уставился на спрена в пламени костра, на котором готовилось рагу. «Тебе не кажется, что судьба жестока, отец? Я исцелился от малокровия и, наконец, могу стать солдатом, как всегда хотел. Но то же самое исцелило и наделило меня другим недугом. Гораздо опаснее». «Что ты видел на этот раз?» «Я не уверен, что должен говорить». «Я знаю, что попросил прийти и поговорить со мной, но я колеблюсь. То, что я вижу, насылает он, показывает мне, чего хочет. Вот почему я видел, как ты становишься его защитником». Он посмотрел на свою миску. «Глис не уверен, что видения плохие. Он говорит, мы нечто новое, и он не думает, что видение от вражды. Хотя, возможно, желание этого бога искажает то, что мы видим». «Любая информация, даже если ты подозреваешь, что враг скармливает ее, тебе полезно, сынок. Больше воин проигрывает из-за недостатка сведений, чем из-за недостатка мужества». Ринарин положил миску на землю рядом с собой. Его было так просто недооценивать. Он всегда двигался очень неторопливо и осторожно, и потому казался хрупким. «Не забудь», — сказал Долинару внутренний голос. «Когда ты лежал на полу, разбитый и поглощенный своим прошлым, этот мальчик держал тебя в объятиях. Помни, кто был силен, когда ты, черный шип, оказался слабым». Юноша встал и жестом пригласил Долинара следовать за ним. Они покинули круг света от костра, помахав на прощание остальным. Лапен крикнул Ринарину вслед. Попросил заглянуть в будущее и узнать, обыграет ли он завтра Ую в карты. Долинару показалось грубоватым это упоминание о странном недуге сына, но сам Ринарин лишь усмехнулся. Небо потускнело, хотя солнце еще не скрылось за горизонтом полностью. Эти западные земли были теплее, чем Долинару нравилось, особенно ночью. Они не остывали, как положено. Лагерь ветробегунов находился на краю деревни, так что они вышли в дикую местность, к зарослям кустарника, в центре которых возвышались несколько деревьев, возможно, каким-то образом питавшихся благодаря подлеску. Здесь было относительно тихо, и вскоре они остались вдвоем. «Ринарин», — спросил Долинар, — «собираешься рассказать мне, что видел?» Его сын замедлил шаг. Его глаза поймали свет теперь уже далекого костра. «Но я хочу сделать все правильно, отец. Поэтому мне нужно вызвать его снова». «Ты можешь вызывать приступы?» – изумился Долинар. «Я думал, они случаются внезапно». «Так оно и было. И так будет снова. Но сейчас все просто есть». Ринарин повернулся и шагнул в темноту. Когда Ринарин шагнул вперед, земля под его ногами превратилась в темное стекло. Под каблуком сапога оно треснуло, и целеустремленная паутина линий, черная на черном, разбежалась во все стороны. Глис, предпочитавший прятаться в Ринарине, встрепенулся. Он запечатлел это видение, когда оно пришло, чтобы они смогли изучить его. Ринарин не испытывал такого энтузиазма. Было бы намного легче, если бы он был похож на других сияющих. Витражи раскинулись вокруг него, поглощая пейзаж. И из темноты позади них струился мерцающий прозрачный свет. При каждом шаге земля под ногами Ринарина пульсировала красным. Свет пробивался сквозь трещины. Отец не увидел, что он сделал. Но Ринарин надеялся, что сможет все как следует описать. «Я вижу тебя в этом видении», — сказал Ринарин отцу. «Ты во многих из них участвуешь. В этом ты стоишь во весь рост, словно сотворенный из цветного стекла. На тебе сколочный доспех. Белейший осколочный доспех. И при этом ты пронзен черной стрелой». «Ты знаешь, что это значит?» — спросил Долинар. Тень едва видимая позади стеклянного окна, которое его изображало. «Думаю, это символизирует тебя. Каким ты был, каким стал. Более важная часть — враг. Он составляет основу видения. Окно, залитое желтовато-белым светом, разбивающееся на все более мелкие кусочки, простирающиеся в бесконечность. Он подобен солнцу, отец. Он контролирует и доминирует над всем, и хотя в видении ты высоко поднимаешь меч, он направлен не в ту сторону. Ты все время сражаешься, но не с ним. Кажется, я понимаю смысл. Ты хочешь заключить сделку и добиться состязания защитников, но тебе приходится неустанно бороться с отвлекающими факторами. Зачем врагу соглашаться на состязание, которое он теоретически может проиграть?» «Он уже согласился», — сказал Долинар. «А вы обговорили условия? Выбрали дату?» «Не знаю, хотел ли вражда, чтобы мы узрели это видение. Но в любом случае, я не думаю, что он достаточно обеспокоен, чтобы согласиться на какие-то определенные правила. Он будет тянуть. Заставит тебя сражаться. Заставит нас всех сражаться. Вечно. Он может сделать так, что эта война никогда не закончится». Долинар, сам того не зная, шагнул сквозь витражное стекло и своего двойника. Ринарину казалось, что его отец стареет. Даже в самых ранних воспоминаниях Ринарина он был таким. Могущественным, непоколебимым, сильным. Отчасти этот образ безупречного офицера Олети создала в его голове мать. Какая трагедия, что она не дожила до момента, когда Долинар стал именно таким человеком, каким она его себе представляла. Жаль, что вражда спровоцировала ее гибель. Именно так Ринарин должен был думать о случившемся. Лучше обратить свою боль против врага, чем потерять отца вместе с матерью. «Я смотрел вражде в глаза», — сказал Долинар. «Я встречался с ним лицом к лицу. Он ожидал, что я сломаюсь. Отказавшись, я разрушил его планы. Это означает, что он может быть побежден. И что не менее важно, это означает, что он не всезнающий и не всеведущий». «Да», — сказал Ринарин, проходя по битому стеклу, чтобы взглянуть на огромное изображение вражды. «Я не думаю, что он вездесущ, отец. Да, часть его находится повсюду, но он не может получить доступ к этой информации. Как буря-отец не в силах познать все, к чему прикасается ветер. Я думаю, вражда может видеть то же, что и я. Не события или сам мир, а возможности. Эта война опасна для нас, отец. В прошлом вестники организовывали наши силы, сражаясь с нами какое-то время, но потом уходили, чтобы запереть души сплавленных преисподней, не давая им перерождаться. Таким образом, каждый сплавленный, которого мы убивали, был настоящей жертвой. Но клятвенный договор нарушен, и сплавленных нельзя запереть». «Да», — сказал Долинар, подходя к Ринарину. «Я и сам об этом думал. Пытался определить, есть ли способ восстановить клятвенный договор или каким-то иным способом вселить страх в наших врагов. Как мы, так и вражда очутились в неизведанных землях. Должно быть, в этой новой реальности есть нечто, сбивающее с толку. Ты видишь что-нибудь еще?» «Видишь грядущую тьму, Ринарин?» – спросил Глис. «Трение между тобой и враждой», – Ринарин указал на витраж. «И черноту, которая портит красота окна. Она словно болезнь, заражающая вас обоих, проступает по краям». «Любопытно», — сказал Долинар туда, куда указывал Ринарин, хотя и видел только пустой воздух. «Интересно, узнаем ли мы когда-нибудь, что это такое?» «О, это легко, отец», — сказал Ринарин. «Это я». «Ринарин, я не думаю, что ты должен видеть себя таким...» «Не пытайся защитить мое самолюбие, отец. Когда мы с Глисом сблизились, мы стали чем-то новым. Мы видим будущее. Сначала я не понимал, в чем моя роль, но потом начал это осознавать. То, что я вижу, ослабляет способности вражды, поскольку я вижу варианты будущего. Мое знание меняет то, что я буду делать. Поэтому его способность видеть мое будущее понижается. Любого близкого мне человека ему трудно прочесть». «Меня это утешает». Долинар обнял Ринарина за плечи. «Кем бы ты ни был, сынок, это благословение. Может, ты не похож на других сияющих, но все равно сияешь. Ты не должен скрывать ни это, ни своего спрена». Ринарин смущенно опустил голову. Отец знал, что нельзя прикасаться к нему слишком быстро. Слишком неожиданно. Так что дело было не в руке, обнимающей его за плечи. Просто... ну... Долинар привык делать все, как ему заблагорассудится. Даже книгу написал. Ринарин не питал иллюзии, что все его примут. Он и его отец могли быть одного ранга, из одной семьи. Но Ринарин никогда не умел маневрировать в обществе так, как Долинар. Правда, его отец временами маневрировал, как чул, марширующий сквозь толпу. Но люди все равно убирались с дороги. С Ринарином было не так. Жители Алиткара и Азира тысячи лет учили бояться и осуждать любого провидца. Они от этой идеи так легко не откажутся, особенно ради Ринарина. «Мы будем осторожны», – подумал Глис. «С нами все будет хорошо. Мы постараемся», – подумал Ринарин. Вслух он просто сказал. «Для меня очень важно, что ты в это веришь, отец». «Ты его спросишь?» – проговорил Глис. «Про моих братьев и сестер». «Глис хочет кое-что добавить. Существуют другие спрены, как он. Те, кого Сианат коснулась, изменила, превратила в то, чем являемся мы». «Она искажает спренов. Это неправильно». «Отец, но если я благословение, как мы можем отвергать остальных? Или осуждать ту, которая их создала? Сианат не человек и мыслит не как человек. Но я верю, что она пытается найти путь к миру между певцами и человечеством. По-своему. И все же я почувствовал прикосновение одного из несотворенных Ринарин. И ты по одному судишь других? Впрочем, вслух Ринарин ничего не сказал. Люди слишком часто говорили первое, что пришло на ум. Он вместо этого подождал. «О скольких искаженных спренах мы говорим?» – наконец спросил Долинар. «Всего лишь о горстке. Она не изменит разумных спренов без их согласия». «Что ж, это полезно знать. Я подумаю над этим. Ты поддерживаешь с ней связь?» «Уже несколько месяцев. Глис беспокоится, что она стала такой молчаливой, хотя ему кажется, что сейчас она где-то рядом». «Она создает из нас фракцию, которую не любят ни люди, ни вражда», – объяснил Глис. «Без дома, без союзников. Ее могут уничтожить и те, и другие. Нужно больше таких, как ты и я. Вместе». Витражи вокруг Ринарина начали осыпаться. Потребовались усилия Глиса и Буресвет, чтобы их воссоздать, и Спрен явно устал. Мир Ринарина постепенно стал нормальным. «Дай мне знать, если она свяжется с тобой», — сказал Долинар. «Если опять случится приступ, приходи ко мне. Я немного знаю, что это такое, сынок. Ты не так одинок, как, вероятно, думаешь». «Он знает тебя», — сказал Глис, взволнованный этой мыслью. «Он знает и будет знать». Ринарин предположил, что, возможно, так оно и есть. «Как необычно и как утешительно». Сражаясь с напряжением, юноша прислонился к отцу и принял его силу. Грядущее вокруг него превращалось в пыль. «Нужно больше», – опять сказал Глис с привычным акцентом. «Нам нужно больше таких, как ты, чтобы быть кто?» «У меня есть кое-что на уме», – сказал Ринарин. «Мне кажется, это идеальный вариант».